Номер 34. Все там будем. Уважаемый Владимир Владимирович, вас не было на похоронах Папы Римского. Наши телекамеры не дали трансляцию из Рима. Это случайное совпадение? Папа умер, не оставив ничего, никакого имущества. Наши руководители, и светские, и духовные, несметно богаты. Обеспечили, похоже, не только детей, но и праправнуков. И счастливы? Мы видим их в храме на Рождество и Пасху, значит, они христиане. Значит, много раз слышали вопрос Иисуса: «Что пользы тебе, если приобретешь весь мир, а душу свою потеряешь?» Что могут ответить они на вопрос, зачем им так много денег? Может, это разница между личным богатством наших и личной бедностью папы как-то повлияла на отношение к его похоронам? Уж слишком разные личности. В Рим прибыло 200 королей и президентов. Церемонию транслировали все крупнейшие мировые телеканалы, а из наших — никто. Наши разные каналы приняли одинаковое, единственно верное — решение. Это верность чему? Идее или начальству? Говорят, они все делают по указанию Кремля. Официально объясняли так. Зачем показывать? У нас страна православная, у нас мало католиков. Американцев у нас еще меньше. Однако 11 сентября телеканалы круглосуточно гнали прямой эфир из Нью-Йорка. Бесконечно повторяли кадры, самолеты врезаются в небоскребы, лучшие комментаторы трудились без сна и отдыха. Солидарность с Соединенными Штатами Америки? Тогда почему нет солидарности с миром? Ведь в Риме была мировая скорбь, а не ватиканская. Из Нью-Йорка транслировали торжество зла, ненависти, ужаса, смерти. Транслировать из Рима торжество любви, добра, смирения, печали сочли ненужным. Те из нас, кто доживет до каких-нибудь торжественных государственных похорон, дай Бог всем долгой жизни, увидят разницу. Никакие усилия власти, никакие разнарядки и автобусы не помогут. Пример уже есть. Наш Беслан собрал в Риме 150-тысячную демонстрацию, а в Москве 100 тысяч. Там в Риме люди пришли сами, у нас большинство приехало на автобусах по указанию начальства, постояли минут 40. Такой народ? Но таким его неустанно делает телевизор. Нам и нашим детям было бы полезно увидеть, как провожают духовного пастыря, но нам и нашим детям каждый день сообщают о миллиардерах, у кого сколько денег, у кого сколько яхт, дворцов, а о духовных лидерах — ничего. Уважаемый Владимир Владимирович, что с того, что вы не католик? На похороны папы прибыли президенты Ирана, Сирии, Израиля, президенты фундаментального ислама и ортодоксального иудаизма. Религии эти считаются враждебными христианству. Лидеры Сирии и Израиля, находящихся в состоянии войны, пожали друг другу руки, а потом объяснили своим возмущенным гражданам, что это было необходимо сделать в знак уважения к событию. А христианская Россия? Ведь мы не воюем с Ватиканом, с Италией. Вы, Владимир Владимирович, встречались с папой очень дружески, кажется, даже приглашали его в гости. Но в уважении к умершему мы отказали. Послали Фродкова, технического премьера, и Гундяева, технического митрополита. Уважить скорбящих христиан мы отправили тех, кто не пользуется уважением даже дома. К папе в Ватикан ездило великое множество наших, кто попало, кланялись, фотографировались, а дома вешали фотографию на видное место, гордились, хвастались. Фальшь всего этого выявилась теперь. Мертвый не нужен. Они даже не понимают, как уронили себя в глазах тех, кому больше всего мечтают нравиться. И напрасно думать, что мир не заметил отсутствие России. Напрасно думать, что он не понял и не оценил оскорбительно-формального присутствия. А как было бы хорошо, если бы вы извинились за покушение на папу, в которого стреляли по приказу КГБ? Он-то извинился за казни и преследования, за многое, в чем повинна католическая церковь. Мелкие личные чувства помешали проводить в последний путь, и те же чувства годами не пускали Иоанна Павла к нам. Папу не пустили в Россию страх и зависть. Православная церковь объясняла это заботой о пастве, о наших душах. Говорили: папа католик, поляк, враг СССР. Католик? Неужели православные массами перекинулись бы в католичество, стоило только папе приземлиться в Шереметьево? Этот страх говорит о том, что думают наши иерархи о православных и о себе. Людей считают предателями, а себя слабыми, не имеющими сил конкурировать. Поляк? Но поляки не причинили нам и сотой доли тех бедствий, что Германия. Однако именно с Германией у вас, на удивление, сердечная дружба. Враг СССР? Тем более стоило сказать спасибо. Не прикончи враги коммунистическую систему, не было бы никакого президента Путина. И ваши товарищи, даже самые идейные, сохранившие в душе идеалы КПСС, КГБ, должны понимать, что своим высоким положением и несметным богатством они обязаны краху системы. И наша церковь могла бы сказать спасибо, ибо при советской власти никто не давал ей торговать водкой и табаком, да еще и беспошлинно. Зависть. Нынешние властители, светские и духовные, понимают, что их последний путь так провожать не будут. Не съедутся 200 королей и президентов, не прилетят миллионы скорбящих. Не станут люди по 10-15 часов стоять в очереди. Очередей таких не будет. А народ умеет провожать того, кого любил. Похороны Высоцкого, помните? Вопреки запрету властей, вопреки тому, что Москва была закрыта на Олимпиаду, выгнали всех бомжей, лимиту отменили колбасные электрички, бесконечная очередь ползла от Кремля до Таганки.